Кому то есть какие-то вопросы? Сам кажется, нет. Про храм Джаганати интересно узнать. Когда он все был построен? Нынешний храм Джаганати, в том виде, в каком мы его видим, был построен... Началось его строительство где-то в X веке и закончилось где-то в XII веке. Несколько царей участвовали в его строительстве. Закончился он во времена царствования царя по имени Чода Гангадева из династии Гангов. Династия предшествовала другой династии, Солнечной династии, которой принадлежал Махараджа Пратапарудра. А до этого что? До этого тут всегда был храм. Просто нынешний храм в том виде, в каком мы видим, он был построен десятый. А как Шанкарачари там все? Шанкарачари пришел сюда. На самом деле, никто точно не знает даты Шанкарачари. Хотя обычно говорится, что он жил в 7 веке. Но есть мнение, что он на самом деле жил гораздо раньше. Во 2 веке нашей эры, в 3 веке нашей эры. То есть нет точной даты. Люди, которые больше склонны к традиции, они относят его в более ранние времена. Шанкарачарья установил 4 матха основных. Он охватил весь индийский субконтинент своей проповедью. Один в Бхагдарикашраме, один в Шрингере на юге, один здесь, на востоке, в Пуре, и один в Дварке. То есть 4 ключевых позиции он занял для того, чтобы охранить индийский субконтинент от влияния различных атеистических философий. Сражался с буддизмом, с другими врагами своими. И когда он пришел, в сущности, в храме поклонялись джаганатхи по каким-то очень древним традициям. Что он сделал? Он установил ту форму поклонения, которая до сих пор сохранилась. И официальным главой храма джаганатхи по-прежнему является Шанкарачарья Говардхан Матха, который находится против вас. Все философские вопросы, вопросы, касающиеся поклонения, вопросы, касающиеся каких-то порядков, конечное слово остается за ним. Он возглавляет так называемый мукти-мандапу. В самом храме находится мукти-мандапа. Мукти-мандапа – это мандап, собственно, павильон. И там собираются браманы из 10 деревень. Подобно тому, как Мадхвачарья в Удупе установил систему аштамадхов, а Шанкарачарья здесь, вокруг Пури, основал или утвердил, или авторизовал 10 брахманических деревень, из которых, представители которых приходят сюда, в этот храм мукти-мандапы, когда возникает какой-то философский вопрос, или вопрос, касающийся поклонения, или еще чего-то, они разбираются. И возглавляет эту ассамблею возвышенных браманов и пандитов Шанкарачарья. Я не знаю, до какой степени эта система работает сейчас, но до какой-то степени, видимо, работает, хотя, конечно же, деградация идет очень сильно. Мне сегодня только рассказывали историю, что панды во главе с главным пандой обсуждали в очередной раз вопрос, пускать или не пускать. У них это быть или не быть. Так... Они очень быстро пришли к выводу, что не пускать. Они все кричали, не пускать, не пускать, не пускать, ни за что, никогда, не позволим, не позволим. В конце концов, в числе всех остальных, там был один очень уважаемый свамиджи, его мат находится недалеко от Пури, он занимается крия-йогой, и он на нашу удачу и на их беду ездил в Америку. Его попросили сказать, как человека уважаемого, И он был профессором экономики в свое время, оставил свой пост, стал заниматься этой крия-йогой, основал большой ашрам. Он сказал, вот был я недавно в Америке, меня пригласили в один дом. Там, в этом доме, у американца белого, стоит туси. И он, все то, что он ест, он предлагает Джаганнатху. А теперь, пожалуйста, поднимите руки, у кого из вас дома находится туласи, и кто все то, что вы едите, предлагает Джаганнатху. В ответ раздалось смущенное молчание. Он сказал, ну что же вы тут кричите? Вот. Но Шанкарачарья сказал, хорошо, мы еще подумаем над этим вопросом. Так что вопрос, он находится сейчас в стадии обсуждения. Но я думаю, что он еще долго будет обсуждаться. По темпу. Я не знаю, я спросил, если мне устроит встреча с ним, может быть, мы с ним встретимся, может быть, я как-то замолвлю слово. Вот. И, собственно, Шанкарачарья, он по-прежнему является главным авторитетом тут, глава этого матха. Шанкарачарья, у него было 4 ученика, главных, основных. Хастамалака, Падападма, кто еще там, Сурешачарья, 4-й, я забыл, как его звали. Вот. Он здесь самый близкий ученик, который, собственно, записал его Шанкарабашью. Его звали Падападма. И он поставил его во главе этого матха. Здесь, в Джаганнатхапуре. То есть он придавал очень большое значение этому месту. И знаменитый баджан, который мы все знаем, Джаганнатха с вами, Наяна Патагами, Бхавату мне написал, Шанкарачарья. И в этом баджане Джаганнатхаштаки он прославляет Джаганнатху. Он говорит, что Господь Джаганнат стоит на берегу Ямуны. И тело его изогнуто в 3 местах. И он играет на флейте. И когда он играет, умы всех людей во Вселенной стремятся к нему. Подобно тому, как гопи бегут к Кришне. Точно так же на звуки его флейты сбегаются все люди сюда. Так что в конечном счете мы все знаем, что он был крипто-вайшнавом. Или секретным вайшнавом. Потайным вайшнавом. Когда Рамануджачарья пришел много столетий спустя, в 12 веке сюда, задача Рамануджачарья, одна из его миссий, заключалась в том, чтобы установить строго поклонение во всех храмах в соответствии с Панчаратрика Видхи. Есть несколько видхи или несколько принципов, по которым поклоняются божества. Одно – Вайканаса Видхи или Вайдика Видхи, другая – Панчаратрика Видхи. Вайканаса Видхи – это очень строгая система ведического поклонения. Панчаратрика позволяет поклонение всем практически. Каждый человек имеет доступ к такому поклонению. Вайдика означает, что должна быть определенная готра, принадлежность к этому. Есть Тандрика Видхи. Когда Шанкарачарья пришел сюда, он установил смешанный стиль поклонения Панчаратра, Вайканаса и Тантрика. Здесь уникальная кичри. Уникальная система, нигде такой системы нет. Рамануджачарья, его задача заключалась в том, чтобы, так как он был убежден, что для Кали-юги работает только Панчаратра, и что Кали-юга должна позволить людям иметь доступ к божествам всем, он задался целью установить Панчаратрика Видхи во всех основных храмах. Пришел сюда с этой целью. И когда он пришел, он сказал, что все, отныне мы будем поклоняться, как я скажу. Ну, сказали, ты кто такой? В то время не так просто было с людьми спорить. Он сказал, давайте спорить. И они сели в Мухти-мандапе. Шанкарачарья со своими браманами и пандитами с одной стороны, и Рамануджа-ачарья с другой стороны. Рамануджа-ачарья разбил их на голову. Камни на камне не оставил от их аргументов. В конце концов, они сказали, как скажешь, так и будем делать. Ты победил. Потому что тогда у людей была честность, философская честность. И если их опровергали в споре, сейчас даже если опровергнуть в споре, человек скажет, сам дурак, и пойдет, и будет делать то, что он до этого делал. Но тогда люди, во-первых, всерьез принимали шастры. И все то, что нужно было доказать, доказывали с помощью шастры-праманы. И во-вторых, у них была эта честность. Если их побеждали в споре, то они принимали мнение того, кто их победил. И Рамануджа-ачарья сказал, с завтрашнего дня я буду вас учить, как поклоняться Джаганнатху по-новому. Отныне тут будет другая система. Он пошел и лег спать. Но никто в Пуре не спал, кроме Рамануджа-ачарья. Все панды, которые поклонялись Джаганнатхе, молились, мы говорили, мы не хотим нового ничего, мы тебя любим, Калия, защити нас от этого пришельца, иноземца, который пришел откуда-то с юга, непонятно откуда, из Тамилнаду, и который хочет нас учить тебе поклоняться. Мы тебе любим поклоняться, как мы любим. И Калий пришел к ним во сне, или там явился к ним и сказал, не волнуйтесь, все будет хорошо, я позабочусь. Они его уговорили, они сказали, что... Когда Рамануджа-ачарья проснулся, нужный срок. Тем временем уже ждали его люди, чтобы учиться у него с напряжением. Время шло, шло, шло, Рамануджа-ачарья все. Нет, нет, нет. В конце концов за ним послали, где он остановился, там никого не нашли. А Рамануджа-ачарья проснулся за 200 километров отсюда на юг. Долго озирался, не мог понять, где он находится. Джаганнат ему сказал, оставь в покое меня. Они меня любят, я их люблю. Они мне поклоняются как могут. Ну и что, что это, вайдика, панчаратра, тантра, мне все равно, лишь бы меня любили. Но Рамануджа-ачарья не потерял присутствие духа, и поэтому установил храм Курмы в Курмакшетре, куда его Джаганнат услал. Джаганнат сказал, ну и ладно, пусть там все будет, как ты хочешь, а тут все будет, как есть. Так. Но, когда Рамануджа-ачарья пришел сюда, он установил один из главных матхов, помимо Шанкарачарья матха, а Шанкарачарья матха это, так сказать, один из основных, самых древних матхов, Рамануджа-ачарья утвердил свой матх здесь. Называется Эмар Рамануджа-мат, Эмар-мат. И поэтому тут можно видеть Шри Вайшнава. Практически ачари всех сампрадай приходили сюда, в Джаганнатха-пури. Ачари всех сампрадай поклонялись Господу Джаганнатху. Сюда пришли практически все. Все матхи здесь есть. Более того, даже Гуру Нанак, один из основателей религии сикхов, приходил сюда, чтобы поклоняться Шанкарачарье, Джаганнатхе. И тут есть его гурудвара. То есть это место, которое традиционно принимает всех, но делает все по-своему. Еще какие-то вопросы есть? Пошла вот эта традиция, чтобы пускать храм? На самом деле, изначально в храм пускали всех. Но было несколько случаев, когда в храм заходили люди под предлогом паломничества и занимали этот храм как крепость. Было как минимум два случая. Один раз это сделали мусульмане, другой раз это сделала одна радикально настроенная какая-то группа, каких-то там тоже разбойников практически. Они пришли, пронесли оружие с собой, зашли в храм, выгнали всех, ограбили храм. То есть несколько раз, несколько было трагических случаев таких. И, в какой-то момент, относительно недавно, это было на самом деле уже после Господа Чайтаньи. Хотя при Господе Чайтаньи не пускали уже, но нападения, о которых я говорил, были после, они только добавили к этому. Было. Утвердилась эта традиция относительно недавно, насколько я понимаю. Но до Господа Чайтаньи, да, она уже была, потому что Харидас Такур и Сананда Госвами не входили в этот храм. Вот. То есть там были причины свои, потому что история у этого храма очень бурная. Один раз Калапахат даже сжег божества Джаганатхи. Когда он сжигал, они вывезли божества Джаганатхи отсюда, в другое место, далеко отсюда, в Бенгалии. Вот. Когда он сжигал, там стояли вокруг мусульмане, какой-то человек прыгнул в огонь. Ну, все подумали, ну, какой-то фанатик, который решил сжечь себя. Этот человек, на самом деле, хотел спасти Браман. Наверняка вам рассказывали, что в теле у Джаганатха находится нечто, никто не знает что. Но это нечто живет, это живое. Оно называется Браманом или Духом. И когда меняется божество Джаганатха или тело Джаганатха, то самые последние церемонии, когда самый старший из жрецов подходит в темноте с завязанными глазами, вынимает это нечто пульсирующее из отверстия в теле Джаганатха старого и вкладывает в новое. И тогда считается, что Джаганатха перешел в новое божество. Вот. И известно, что этот человек, пуджари, который это сделает, он в течение непродолжительного времени умрет. Он знает это. Это его последний акт преданности или служения Господу Джаганатху. Этот человек, который, собственно, прыгнул в огонь, он хотел спасти Брамана. Прыгнул в огонь, и в огонь был жуткий, все, в общем, махнули рукой на него. В какой-то момент толпа разошлась, а с ним ничего не случилось. Джаганат его спас. Он держался за этот браман, и, в общем-то, из этого огня, или как-то он выбежал. Ну, короче говоря, в любом случае с ним ничего не случилось, и он сохранил этот браман, и поэтому, когда божества устанавливали снова, он вложил, или его потомки вложили туда, в этом храме. Надо скоро идти уже. Да. Какое отношение у Мадхав к Гауди Вайшнав? Все признают Господа Чайтаньи. Хотя, собственно, все началось с Махараджи Пратапарудры, который принял Господа Чайтанью как Верховную Личность Бога. И в самом храме, в одном из помещений храма, установлена золотая статуя Господа Чайтаньи. Садбудж, шестирукая форма Господа Чайтаньи, стоит там и ей поклоняется в самом главном храме. Вот. То есть они принимают Гауранга Махапрабху, но они не принимают его философию. Вернее, кто как, но в общем, в основном у них остается как бы своя философия, официальная доктрина, которая у панд есть, это доктрина Шанкарачарьи. Вот, разумеется, тут у каждого может быть свои какие-то представления или какая-то смесь. Но они признают Чайтанью Махапрабху, в частности, потому что Махараджа Пратапарудра, в общем-то, стал его последователем, а его влияние в то время было огромным на все дела. Но философски они могут не разделять наших взглядов. Шрила Прабхупада, когда приехал сюда, он с детства проводил Радхаятру. Отец помогал ему делать маленький Радхаятр, и он очень долго стремился сюда приехать. Все время думал, медитировал. В конце концов, когда он приехал, он был страшно разочарован. когда увидел панд, играющий в карты на верандах своих домов. Если вы пройдете вот по этим уличкам, которые называются Гали, где живут панды, вы увидите эту обычную картину. Они сидят там и режутся с дурака. Я уж не знаю, какие у них там игры есть. На самом деле очень трудно сохранить чистоту какой-то религии или какой-то философии. Так что я не думаю, что они очень сильно задумываются над этим вопросом, как они относятся к Господу Чайтанье. Для них он одна из фигур каких-то. Но при этом мы ни в коем случае не должны все равно с пренебрежением или с неуважением относиться к ним. Нужно почитать их за их служение Господу Чайтанье. По поводу мантр, которые поют, это обе мантры вот в Гамсире, и они обе не авторитетные. Нет, ту мантру, которую поет в Гамбире, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад принимал. Он говорил, что как она там звучит, все же Адхагавинда. Шри Кришна Чайтанья, Хари Кришна Хари Рам, Шри Радхагавинда. Эту мантру он принимал. Он говорил, что эту мантру можно петь. Но ни Тайгора Радхисьям, Хари Кришна Хари Рам он не принимал. На самом деле основатель этой ветки, дерева Господа Чайтанья, он очень пользуется очень большим влиянием здесь. Его мат, его называют Бара Баба, что значит большой баба. Он пришел сюда, совершил множество чудес тут. И в частности, по дороге сюда, якобы, Господь Нитянанда пришел к нему во сне и сказал, что петь нужно эту мантру. Для джапы нужно повторять. Они поэтому поют Боло Нитайгора Радхисьям, джап Хари Кришна Хари Рам. То есть для киртана нужно петь вот эту вот мантру, которую ему якобы Господь Нитянанда дал во сне, а, соответственно, на джапе нужно повторять Хари Кришна. И они пытаются как-то доказать это с помощью каких-то цитат из Чайтани Бхагаваты. Вот, ну, достаточно, впрочем. Основное их утверждение заключается в том, что Чайтани Махапрабху сказал, что, повторяя мантру, нужно ее считать. Более того, они говорят, если вы хотите петь Хари Кришна мантру, пойте, но считайте, сколько раз вы ее спели. Тогда можно. Потому что это одно из витхи, санкья пурвакам. Когда мы повторяем Хари Кришна мантру, нужно, человек должен учет вести это. Да. Ну, чтобы как-то серьезно к этому подходить. Это их основная претензия, почему в киртане лучше петь Нитайгора Радхисьяма. Но они признают, что там Расабхаса садится? Нет, они не признают. Для них это откровение от Господа Нитянанды. На самом деле этот основатель, он действительно Рада Раман Чаран Бабаджи. Он совершил множество чудес там, про него, ну, странных немножечко чудес. Однажды он всех собак в Пуре накормил. Он подозвал одну собаку и сказал этой собаке: позови всех остальных, завтра я буду всех угощать. На следующий день потянулись. Собака всем сообщила, у них тут свои есть каналы коммуникации, почта. И собаки пошли сотнями в одно и то же место. Тем временем просад уже был приготовлен, и там уже были люди, которые раздавали, собаки расселись. Их стали угощать. Собаки подходили, новые. В конце концов всех накормили, все уже вроде кончилось. Просад кончился. И тут пришла та самая собака, которая всем сообщила. Она была самая последняя, потому что она всем сообщала, она бегала. Она пришла и увидела, что ей просады не осталось. Ну, там, этот с вами же он чудо совершил, ее тоже накормил 8. Это чисто на ночь вам. Не уходить надо уже. Спасибо большое. Я желаю вас очень хорошего паломничества. Постарайтесь не тратить ни минуты даром здесь. Это место обладает особой силой, особой энергией. И все то хорошее, что мы делаем тут, оно имеет очень большое могущество. Поэтому постарайтесь все свое время делать что-то служение, думать о Кришне, помнить о Чайтанье Махапрабху, служить преданным, раздавать просад. В крайнем случае, если ничего другого не можете делать, просто ешьте просад как можно больше. Это одно из самых возвышенных служений в Джаганнатхапуре. Есть не самое возвышенное. Но тогда нужно есть все время, 24 часа. Суть в том, чтобы вы не теряли времени даром здесь. Спасибо большое. Сила Прабхупады ки.